Эпизод 4. Гиганты. Нас было четверо. Я, Паша, Данила и наш водитель Валя. Правда, ему не нравилось, когда его называют Валей или Валентином. Он говорил: «Называйте меня Валет». «Да ну, Валет, так собак кличут». Но никто не возражал. Я познакомился с этими ребятами в дороге, когда мы ехали к барьеру на трехвагонном грузовом поезде. Паша был новичок, как и я. О бывшем городе почти ничего не знал. Валет уже делал пару ходок за барьер, но он был водитель и никогда не покидал машину в пределах города, не искал лишних приключений. А вот Даниле было что рассказать. Он много лет жил и работал там еще до того, как город полностью заволокло туманом, и он стал запретной зоной. В то время город был вахтовым комплексом большого промышленного комбината. Туманные дни случались раз в году, а в самый пик объявляли комендантский час и запрещали жителям выходить из дома ночью. Что на самом деле творилось на улицах в эти часы, от людей держали в тайне. Все, кто оказывались вне дома в самую туманную ночь, пропадали навсегда. Данила годами работал на организацию «Багор», занимался контролем жилого квартала. В его подчинении было два человека. При нем случилась первая катастрофа. Густой туман держался вместо одной ночи двое суток. Город захлестнула паника, многих жителей похитили друзья, а еще пропали несколько домов вместе с людьми. Тогда Данила потерял одного из своих ребят. Подробностей он не рассказывал. Говорил, что такое тяжело вспоминать. После тех событий комбинат еще работал какое-то время, но туманы стали непредсказуемыми. Приходили несколько раз в году, все чаще и чаще. Стало ясно, к чему все катится. Туман повиснет здесь навсегда, и липкие монстры будут разгуливать по улицам днями и ночами. Поэтому город эвакуировали и окружили барьером. Павел спрашивал, почему их называют друзьями? «Потому что они наступают на тебя, тянут руки и повторяют: „Мы твои друзья“», — объяснил Данила. «А ты их видел?» — спросил я Валета. «Ни разу», — сказал он. «Если делать все осторожно, то с ними не встретишься. Им в городе больше некого отлавливать, поэтому они явятся из тумана только на шум. Нас наняли, чтобы вывести специальное оборудование со склада. Казалось, что из города забрали все, что можно было забрать, но вдруг отыскались документы о закупках малых установок для извлечения никеля. Стоило это добро 30 миллионов. По накладным эти новые установки пылились на одном из складов комбината. Про них просто забыли и не вывезли. Бывает же. Вот за ними мы и приехали. Еще за полчаса до прибытия видимость упала. Те, кто бывали за барьером, предупредили, что это еще не туман. В городе все намного хуже. Поезд приехал на вокзал. Дальше пути не было. Нас встретили охранники «Багра». Данил сказал им: «Здорово, пацаны!» Он многих знал. Нас привели в пустой зал ожидания, накормили обедами и выдали костюмы химзащиты с противогазами, средства обороны, какие-то баллончики с химикатами вроде перцовки. Потом был инструктаж. Не создавать лишнего шума, от маршрута не отклоняться. Приехали, загрузились, уехали. Нам предоставили грузовик. Данила сел в кабину с водителем, мы с Пашей забрались в кузов. Там было только маленькое овальное окошко. Снаружи мало что можно было разглядеть. Улицы словно прорисованные карандашом на серой бумаге. Я не мог заставить себя поверить в чудовищ, потому что еще не видел их. Мы ехали медленно, практически ползли по улицам. Мотор еле гудел. Мне казалось, что от крыш домов до земли растянулись и застыли потоки прозрачной слизи. Чем они тут занимались, что натворили такое? Я не ожидал услышать ответ, но Паша поднял противогаз и сказал шепотом: «Мне говорили, что этот город теперь нечто среднее между нашим миром и тем, где живут те липкие уроды, поэтому нельзя отклоняться от маршрута, а то случайно заедешь к ним. Говорят, что совмещение миров может быть связано с изменением среды. Местная атмосфера и климат все больше совпадали с тем, что в другом мире. Вот и смешались две реальности. Ты прав, скорее всего, люди доигрались. Ведь когда производство остановилось, зона туманов перестала расти. Теперь она стабильна. Грузовик приблизился к складу. Мы с Пашей вылезли из кузова. Подъемные ворота склада находились в метре от земли, как раз под грузовик. Валет стал маневрировать, подгоняя машину к складу. Паша ему помогал. Данила отошел в сторону, снял противогаз и закурил. Я напомнил ему инструктаж. «Ты чего, нам же сказали химзащиту не снимать?» Он махнул рукой. «Да, за минуту ничего не будет. Хочешь прикол? Смотри». Данила показал мне зажигалку и подбросил ее. Она немного подлетела, кувыркнулась в воздухе, а потом плавно, словно через воду, опустилась ему на ладонь. «Тут гравитация ниже», — объяснил он, прежде чем я успел что-то спросить. «Здесь не попрыгаешь, как на Луне, но ты почувствуй. Ты как будто весишь меньше, органы друг на друга не давят. Такое ощущение бывает, когда спускаешься в скоростном лифте». Я подпрыгнул на месте. В воздухе не завис, но, правда, было чувство, что из меня ушло 20 кг. «Пацаны, хорош развлекаться, грузим и едем назад». Паша пробубнил это в противогаз, но вокруг было так тихо, что мы услышали. Он уже успел сходить на склад через главный вход и поднял ворота для отгрузки. Мы вошли. Установки, похожие на перегонные аппараты, стояли двумя ровными рядами. Задача казалась простой — подцепить поддоны гидравлической тележкой и перетащить в кузов. Бочки были тяжелые. Наверное, они еще тяжелее при обычной земной гравитации. Я вез, а Данила и Паша толкали сзади. Погрузили уже 4, пошли за 5-й. И тут раздался такой грохот, будто где-то рядом рванул снаряд. Под ногами задрожал бетонный пол, с крыши посыпалась пыль. Я интуитивно прикрыл ладонями затылок и присел на корточки. Ожидал, что сейчас все посыплется, все провалится. Но ничего не произошло. Шум стих. «Что это было?» — спросил Паша. Я открыл глаза. Ребята нервно оглядывались. Сумрачный склад озарил свет с улицы. Я оглянулся на ворота. Там, где стоял наш грузовик, теперь было пусто. Только сизый квадрат туманного марева. Первым пойти и посмотреть решился Данила. Он взглянул за ворота и сказал: «Твою мать!» Мы с Пашей подтянулись. Наш грузовик валялся на боку в 10 метрах от склада, весь раскуроченный, раздавленный. Кабина была смята, как алюминиевая банка, из-под нее сочилась бордовая кровь. И не заглядывая, было ясно, что от валета мало что осталось. «Это как?» — спросил я, оглядываясь по сторонам. Территория склада была пуста. Я и Паша ждали, что Данила нам объяснит, но он сказал, что без понятия, какая сила могла это сделать. По машине как ураган прошел. Я снова вспомнил инструктаж. «За барьером никакая связь не работает». Эти слова я пропустил мимо ушей, почему-то не посчитал важным. Паша сказал, что там скоро забеспокоятся, что нас долго нет и пришлют помощь. Они охранники и стерегут барьер. У них инструкция. Что бы ни случилось, на территорию города не входить, — сказал Данила. Так бы они давно сами все вывезли. Если за нами придут, то очень не скоро. А у нас даже воды нет. Что делать будем? — спросил Паша. Выбираться. Данила надел противогаз. Отсюда до вокзала 40 минут пешком. Давай, уходим. На шум могут прийти друзья. Мы вышли на улицу. На площадке перед складом появились жирные лужи слизи, которых там не было, когда мы входили. Но не время было думать, что это такое. Я и Паша плелись за Данилой. Он один знал, куда идти. Прямые улицы заброшенного города, как лабиринты. Всюду одинаковые дома. Ориентироваться можно было, только имея опыт. Везде туман, далеко не увидишь. Местами он был сплошной, как облака. Я подумал, что это, наверное, и есть границы между нашим и другим миром. С некоторых домов в самом деле свисали застывшие потоки слизи. Кое-где они сползли до асфальта и застыли, как желе. Я пнул один такой сугроб, и он задрожал. «Эти сопли не трогайте», — сказал Данила. «А то станете как...» Его голос оборвала сирена. Кто мог ее врубить? Город пуст, дежурный центр управления давно не работает, и вдруг тревога. Наверное, друзья были не так глупы, как мы хотели думать. Пробираться гуськом больше не было смысла. Они услышали сигнал и уже стекались на улице. Только увидев их очертания в тумане, я понял, что это не люди. Тела тощие, а головы великоватые и кисти рук, как надутые. Они выныривали на нас из закоулков, наступали сзади. «Ходу!» — заорал Данила. Я рванул за ним. Паша бежал позади меня. Они были повсюду. Тянули руки, таращили огромные глаза, скалили зубы, улыбались, будто им разорвали рты. Один вывалился на меня из-за угла и схватил за плечо. Как я испугался! Мне говорили, что одного прикосновения достаточно, чтобы приклеиться к этим уродцам. Но оказалось, что наши костюмы сделаны из материала, к которому ничего не липнет. Я легко вырвался. Чудовища были слабы, но они брали количеством. Подтягивались со всех сторон, наступали толпой. Они были молчаливы, никто не произнес ни слова. Наверное, разучились говорить. Я растолкал чертово скопище, прорвался вперед. Паша волочился за моей спиной и держался подальше от чудовищ. Мне приходилось драться за двоих. Когда мы пробежали сквозь толпу, я понял, что мы отстали от Данилы. Я позвал его, но мой голос увяз в тумане. У меня все тело взмокло. Как же жарко в экипировке. Куда бежать? Мы заблудимся. Я потянул Пашку за руку. На той улице стоял пустой киоск, мы за ним спрятались. Хотелось отдышаться и поразмыслить, что делать дальше. Мы вовремя скрылись. Минутой позже по той улице прошел гигант. Я думал, что повредился умом, но удивление в глазах Паши было заметно даже сквозь запотевшее стекло противогаза. Он, как и я, смотрел на это существо ростом с пятиэтажный дом. Оно было двуногим, как и мы. У него была голова и руки с пятью пальцами. Но это чудовище вовсе не было похоже на человека. Оно даже не имело сходства с теми липкими обитателями тумана. Кожа гиганта была голубовато-серого оттенка и имела структуру, внешне схожую с древесной корой. Все его тело было покрыто тугими беспорядочными мышцами. Странная анатомия. У него не было глаз, не было рта, носа и ушей. Неясно, как он ориентировался в пространстве. Но какие-то железы источали тяжелый дым, что сползал к земле. И при каждом шаге с гиганта ручьями сочилась серая слизь. А шагал он почти бесшумно, поэтому мы сразу не заметили его приближения. Я был уверен, что подобная громадина и разнесла наш грузовик. Мы присели на корточки, когда 15-метровый монстр прошел мимо киоска. Он свернул на другую улицу и вошел в стену тумана. Его там кто-то ждал. Еще одна гигантская тень. Он оставлял за собой следы, скользкие густые лужи. Никто не рассказывал нам о таких гигантах. Наверное, они и есть коренные жители того мира, а эти липкие существа — всего лишь случайные поселенцы, зараженные. Люди, которые нахлебались слизи, надышались чужим воздухом и мутировали. Друзья — просто побочный продукт, а не представители внеземной расы. Тому гиганту не было до них дела. Он раздавил несколько липких чудовищ, проходя по улице. Но их было еще много, и они наступали. Мы побежали в том же направлении, и нас встретила новая толпа. Я отбивался, а Пашка увяз. Его кинули лицом на асфальт, стекло противогаза треснуло. Моего товарища схватили и потащили за ноги. Он кричал, но я не мог ему помочь. Меня прижали к стене. Один из уродов дернул за фильтрующую коробку. Похоже, он пытался сорвать с меня противогаз. «Мы друзья», — с трудом выговорил он, будто вспомнив давно забытую фразу. Одной рукой я щелкнул крышку с баллончика и выпустил струю химикатов прямо ему в рожу. Липкий уродец сообразил, что происходит, только когда у него лопнули оба глаза, а зеленая кожа начала сползать и капать. Под ней оказался человеческий череп, деформированный, с наросшими рядами мелких зубов, пористый, как губка, но человеческий. Монстр отпустил меня, ощупал оголенные кости и шмякнулся на асфальт. «Значит, их можно убить? Почему нам не дали что-то получше одноразового баллончика?» Я не знал куда, просто бежал, чтобы оторваться от толпы друзей и старался не оказываться в местах нулевой видимости. Я выбежал, как мне думалось, на широкую площадь. Открытая местность размером с футбольное поле. Землю устилал непроницаемый смог. Не знал, что под ним могут скрываться глубины. Моя нога наступила в пустоту. Я полетел вниз, всем телом ударился о землю и отрубился. Мне кажется, я недолго лежал без сознания. Очнувшись, я и не увидел ничего, кроме тумана. Даже своих рук не мог различить. Сирены молчали. У меня болели ребра и шатались два передних зуба, но не это меня беспокоило. Я оказался в сплошном облаке, и я боялся, что это уже не наш мир. Надеясь, что еще не все пропало, я зашагал вперед и влетел в земляную стену. Она посыпалась влажными комьями. Там было за что уцепиться — камни, куски железных прутьев. Хватаясь за них, я полез наверх. Снова это открытое пространство, дома и улицы. Я всего лишь свалился в один из котлованов, которые остались от пропавших домов. «Живой!» — крикнули мне в ухо. Я вздрогнул. Рядом возник человек в химзащите. «Извини, не хотел пугать!» Это был Данила. «Я вас обыскался. Где Пашка?» «Его утащили», — сказал я и чуть зубы не выплюнул. «Ты это видел?» — усомнился Данила. «Утащили в туман?» Я уверенно кивнул. «Ну вот опять. Тогда уходим. Тут еще великаны завелись. Нас к такому не готовили. Пошли отсюда, барьер близко». Он побежал к домам. Я был рад, что он за мной пришел. Без него я бы вряд ли выбрался. Этот парень давно мог спастись один, но он за мной вернулся. Мы бежали по пустому шоссе, я разглядел указатель «Привокзальная улица». Почти у цели. Скоро должно было показаться высокое ограждение, сложенное из грузовых контейнеров. Это называлось барьером. Но прямо перед нами из дворов вышел гигант. Он был еще крупнее того, что я видел раньше. Данила крикнул, чтобы я не тормозил. Сам он успел проскочить мимо ног чудовища. Я споткнулся, заскользил в густой луже, упал и проехался на пузе, чуть не врезался в огромную ступню. Поднялся и побежал дальше. Гигант заинтересовался нами и начал преследовать. Мы неслись так быстро, как только могли, а он просто шел, и один его шаг стоил 10 наших. Гигант издавал хлюпающие звуки. В них была угроза. Он желал нас поймать. Вот и стена контейнеров показалась на горизонте. В ней проход, за ней вокзал. Там, ребята, только бы успеть! Шаги гиганта стали оглушающими. Он разгонялся. Ему не понадобилось много времени, чтобы догнать нас, но вдруг ноги его подкосились, и он грохнулся на шоссе. Нас едва не накрыло его телом. Я не сбавил скорости, а Данила пробежал немного и оглянулся назад. Монстр распластался на асфальте и не пытался встать. Теперь его хлюпанье стали похожи на мучительный стон. «Подыхает», — сказал Данила. «Чего вдруг?» — спросил я, остановившись. «Мы его вывели из среды обитания. Тут для него неподходящие условия, гравитация слишком высокая». «Ты откуда знаешь?» «Логика. Киты, выброшенные из океана, гибнут на суше под тяжестью собственного веса. Понятно, почему великаны не могут выйти за барьер. Главное, чтобы зона не расползалась и чтобы у нас там снаружи ничего не поменялось». Я стоял и слушал рассуждения Данилы. Мы просто разговаривали, глядя на поверженного гиганта. Нам уже ничего не угрожало. Позади нас были открытые ворота, и туман вокруг был почти невидимый. Это внушало чувство безопасности.